Грант сначала фыркнул, потом улыбнулся. Шивон из-под тишка наблюдала за ним. Она от души надеялась, что между ними все останется по-прежнему. Грант держался так, словно там наверху не произошло ничего особенного. Шивон сняла куртку и бросила на заднее сиденье, а Грант стащил через голову ветровку. От его майки поднимался пар. Шивон достала из-под сиденья ноутбук и, подсоединив к нему мобильник, загрузила систему. Сигнал был слабенький, но ей казалось, что этого хватит. «Передай ему, что он ублюдок», — сказал Грант. «Он, конечно, страшно расстроится», — отрезала Шивон, набирая на клавиатуре текст послания. Грант наклонился над ней и следил за экраном, на котором одна с другой появлялись буквы. «Только что поднялась на оленей рог, но записки не нашла. Может, я ошиблась?» Она нажала кнопку «Отправить». Теперь нужно было ждать ответа. И Шивон, откинувшись на спинку сиденья, налила себе чаю. Грант пытался отлепить от ног мокрые джинсы. «Я включу печку, как только мы тронемся», — сказал он. Шивон кивнула, потом предложила ему еще чаю, но Грант отказался. Шивон посмотрела на часы. «Часа два в запасе у нас есть. Успеем заехать домой, переодеться». Грант бросил взгляд на экран. «Не отвечает». Шивон покачала головой. И Грант запустил двигатель. Некоторое время они ехали в молчании. Далеко впереди сияло безмятежное голубое небо. За Интерлитоном на шоссе не было уже никаких следов дождя. «Я все думаю, не лучше ли нам было поехать по А-701?» Первым нарушил молчание Грант. «Похоже, западный склон Оленьего Рога не такой крутой». «Теперь-то уж не важно», — ответила Шивон. Было ясно, что мысленно Грант все еще на вершине горы. Короткий сигнал возвестил о том, что на ноутбук пришло письмо. Шивон поспешно нажала кнопку, но это казалось просто приглашение посетить порно-сайт. «Я получаю такие сообщения по несколько штук в день», — пожаловалась она. «Хотел бы я знать, почему это?» «На таких сайтах стоит программа «Робот», который выбирает адреса наугад», — сказал Грант и покраснел. «Я думаю, что она каким-то образом определила, что компьютер находится на связи». «Придется поверить», — сказала Шивон. «Это действительно так», — ответил Грант, невольно повысив голос. «Окей, окей, я уже поверила. Я бы никогда не стал интересоваться такими вещами». В ответ она кивнула как можно убедительнее, но промолчала. Они уже подъезжали к пригородам Эдинбурга, когда компьютер подал сигнал о еще одном письме. Это был Сфинкс. Грант свернул на обочину и остановил машину. «Ну что он там говорит?» «Взгляни сам». Шивон наклонил ноутбук так, чтобы ему был виден экран. «В конце концов, они же команда». «Мне нужно было только одно название. Оленей Рог. Вовсе не обязательно было подниматься на самую верхотуру. Вот гнида!» — прошипел Грант. «Флип знала, что подниматься не нужно», — напечатал Шивон. Ответ пришел через несколько минут. «Ты в двух шагах от чертов стула. Вопрос получишь в течение 10 минут, но ответ дается 24 часа. Будешь играть дальше». Шивон посмотрел на Гранта. «Скажи ему «да», — посоветовал он. «Не будем торопиться», — ответила Шивон, и, заметив его удивление, посмотрела ему в глаза. «Мне кажется, мы нужны ему не меньше, чем он нам». «Стоит ли рисковать?» — усомнился Грант. Но Шивон уже печатала. «Мне нужно знать, помогал ли кто-нибудь Флип, кто еще играет в эту игру?» Ответ пришел немедленно. «Спрашиваю в последний раз, ты будешь играть дальше?» «Нам нельзя его терять», — предупредил Грант. «Он знал, что я полезу на эту чертову гору. Я почти наверняка знал, что Филиппа не полезет». Шивон прикусила губу. «Думаю, можно рискнуть». «Он сам сказал, что мы в двух шагах от чертов стула, значит, мы догнали Филиппу!» Шивон кивнула и напечатала. «Я готова продолжать. Но сначала скажи мне, пожалуйста, помогал ли кто-нибудь Флип?» Грант, откинувшись на сиденье, затаил дыхание. Ответа все не было, и Шивон посмотрела на часы. Он сказал 10 минут. А ты, оказывается, игрок. Что жизнь без риска? Я бы сказал, что без риска жизнь гораздо приятнее и спокойнее, — возразил он. Шивон посмотрела на него. Это, говорит, обладатель гоночной машины, которая летает со скоростью света. Грант взял тряпку и принялся протирать лобовое стекло, которое снова запотело. Если Флип не нужно было подниматься на Оленьий Рог, может быть, ей вообще не приходилось никуда выходить в поисках ответа? Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что ее вряд ли понесло куда-то, где ей могла угрожать опасность. Шивон кивнула. Подождем следующего вопроса. Если он будет. Следующий вопрос. Ты должен верить, пропела Шивон. Я человек неверующий. Шивон хотела что-то ответить, но в это время компьютер пискнул, и оба склонились над ним так стремительно, что едва не стукнулись лбами. Корявое начало стало мечтой масона. Пока они раздумывали, что бы это значило. От сфинкса пришел еще один мейл. Я не думаю, что Флипси кто-то помогал. А кто помогает тебе, Шивон? Никто, — напечатала она и нажала отправить. «Почему ты не хочешь, чтобы он знал про меня?» — спросил Грант. «Потому что тогда он может изменить правила или заявить, что я жульничаю. Раз он уверен, что Филиппа решал его загадки сама, пусть думает то же самое обо мне». Она посмотрела на Гранта. «А ты что, против?» Грант подумал, потом покачал головой. «Что же может значить эта его головоломка? Не имею ни малейшего представления. Ты, случайно, не масон?» Он снова качнул головой. — Нет. И плохо представляю, чем они занимаются. Грант почесал в затылке. — Интересно, где можно найти подходящего масона, который бы нам все рассказал? Шивон улыбнулся. — Думаю, это будет достаточно просто. В полиции Латиана, масона в пруд-пруди. В конце концов и кукольные гробики... И отчеты о вскрытии были доставлены в участок Сент-Леонард и поступили в полное распоряжение Ребуса. Оставалась только одна проблема. Последний гроб, найденный в Фолзе, в настоящий момент находился в руках Стива Холли. Биверли Дот сама отдала ему гробик и куклу, чтобы он мог сделать качественные снимки для публикации. «Ну что ж», — решил Ребус, — «пожалуй, пора съездить на работу к мистеру Холли». Сняв с крючка куртку, он подошел к столу, за которым работали Эллен Уайли и профессор Девлин. Вернее, работал один профессор, не спеша перебиравший содержимое тощей папки с материалами дела. Эллен же откровенно скучала. — Мне нужно уехать, — предупредил ее Ребус. — Счастливец, может составить тебе компанию? — Нет, присмотри пока за профессором, я скоро. Девлин поднял голову. И куда на сей раз призывает вас служебный долг? Мне нужно поговорить с одним журналистом. А, наша тысячу раз осмеянная четвертая власть. Манера Девлина выражаться многословно и витиевато действовала Рябусу на нервы. Если судить по выражению лица Эллен, он был в этом не одинок. Рябус уже заметил, что Эллен норовит отодвинуться со своим стулом как можно дальше от Девлина. Но любимым ее местом было, безусловно, место по другую сторону. «Постараюсь вернуться как можно скорее», — еще раз повторил Ребус, чтобы ее утешить. Но, шагая к двери, он чувствовал, как она провожает его завистливым взглядом. Еще Ребуса утомлял бьющий через край энтузиазм старика-профессора. Почувствовав себя нужным, он, казалось, сбросил пару десятков лет и буквально наслаждался протоколами посмертных вскрытий, цитируя из них вслух целые параграфы. Каждый раз, когда Ребус пытался сосредоточиться на своей работе, Девлин отвлекал его не к месту заданным вопросом, и он же не раз мысленно проклял Керта и Гейтса. Чувство, которое вызывало у него присутствие Девлина в рабочем зале, прекрасно выразила Эллен, которая, улучив момент, спросила, «Слушай, кто кому помогает? Профессор нам или мы профессору? И вообще, если бы я хотела работать с сиделкой, я бы лучше устроилась в дом престарелых». Сидя за рулем Сааба, Ребус старался не считать, сколько пабов он проехал по дороге в центр города. Местный корпункт таблоида, в котором трудился Стив Холли, разместился на верхнем этаже перестроенного под офисный центр здания на Квин-стрит по соседству с эдинбургским филиалом BBC. Ребус рискнул припарковаться у тротуара перед подъездом. Распахнутая дверь была приперта кирпичом. Ребус вошел в парадное, поднялся на четвертый этаж и, толкнув входящую на площадку застекленную дверь, оказался в тесной приемной, где сидела на коммутаторе секретарша. Вошедшего Ребуса она приветствовала довольно приятной улыбкой, но ничего не сказала. Как раз в этот момент она отвечала на чей-то звонок. — Нет, — сказала она, — боюсь, сегодня его уже не будет. У вас есть номер его мобильного телефона? Короткие светлые волосы секретарши были убраны и прижаты обручем наушников с микрофоном на кронштейне. — До свидания, — сказала она и нажала на пульте кнопку, прерывая связь. На телефон тут же снова зазвонил вновь. Не глядя на Ребуса, секретарша подняла вверх палец, давая понять, что о нем не забыли. Ребус огляделся по сторонам в поисках стула, но такового не оказалось. На подоконнике пылилось анемичное обезьянье дерево в пластиковом горшке, который явно был мутисноват. — Боюсь, сегодня его уже не будет, — сказала секретарша очередному абоненту. — У вас есть номер его мобильного телефона? Она продиктовала несколько цифр, дала отбой. — Прошу прощения, — сказала секретарша, поворачиваясь к Ребусу. — Ничего, ничего, — ответил он. — Мне нужен Стив Холли, но я, кажется, уже знаю, что вы скажете. — Боюсь, сегодня его уже не будет, — Ребус кивнул. — А у вас есть номер? — Да, есть. — Вы с ним договаривались? — В принципе, да, — небрежно сказал Ребус. — Я хотел забрать куклу, если Стиви с ней закончил. — А, эту штуку... Секретарша демонстративно передернулась. — Сегодня утром он оставил ее у меня на стуле. Такие у него шуточки. — Что угодно, лишь бы время быстрее пролетело, — поддакнул Ребус. Секретарша улыбнулась. Ей явно понравилось, что кто-то еще придерживается не слишком высокого мнения об умственных способностях его коллеги. — Я думаю, она лежит в его отсеке. Ребус снова кивнул. — Фотографии готовы? — О, да. — Значит, я могу? Он показал пальцем на дверной проем за спиной секретарши, полагая, что кабинка Стива Холли должна находиться именно там. — Да, пожалуйста. Секретарша пожала плечами и поспешила ответить на новый звонок. — Ладно. Не буду ей мешать. Ребус двинулся вперед с таким видом, что он точно знал, куда идти. Все оказалось проще, чем он думал. В небольшом зальчике было всего 4 отсека, разделенных легкими подвижными перегородками. Все они были пусты. Игрушечный гробик лежал на столе Холли у клавиатуры компьютера. Рядом валялись 2 пробных снимка, и Ребус мысленно поздравил себя с удачей. Если бы журналист оказался на месте, не миновать было возражений и вопросов, на которые пришлось бы отвечать. Напоследок Ребус оглядел рабочее место Холли. 2-дюймовая фигурка Скуби-Ду на мониторе, вырезки на стенах, список телефонов, изрисованный каракулями переходной календарь с Симпсонами, открыт на дате 3-недельной давности, диктофон без батареек. Ребус уж собрался уходить, когда его внимание привлек приколотый к перегородке обрывок бумаги с фамилией Джин и номером ее телефона. Он сорвал листок, сунул в карман и увидел под ним записку с другими телефонами, в том числе своим собственным. Были там номера Джилл Темплер, Билла Прайда, Шивон Кларк и Эллен Уайли, причем под служебными телефонами Джилл и Шивон были нацарапан домашний. Этот список Ребус тоже решил забрать с собой, хотя и не знал, есть ли у Холли копия. Он надеялся, что нет. Выйдя на улицу, Ребус позвонил Шивон на мобильник. Но ему сообщили, что в настоящее время абонент недоступен. Под дворником у машины велела квитанция о штрафе за неправильную парковку. Но синего злюки, как прозвали инспекторов дорожной полиции за цвет формы, поблизости не оказалось. Ребус был, вероятно, единственным, кто в свое время смотрел фильм «Желтая подводная лодка» не под Валдой, и потом мог в полной мере оценить меткое прозвище. Однако это не помешало ему несколько раз чертыхнуться, а квитанцию он засунул в бардачок. На обратном пути в участок Ребус, пользуясь тем, что машины на дороге едва ползли, выкурил сигарету. При таком количестве улиц стало совершенно невозможно ехать, как хочется. Не найдя поворота на Принцесс-стрит и обнаружив затор на Уэверли-бридж, где велись дорожные работы, он в конце концов поехал по Маунт, оттуда и свернул на Маркет-стрит. Из динамиков магнитолы донеслась песня Джейнис Джоплин, заживо похороненной в блюзе. «Ну что ж», — решил Ребус. Быть заживо похороненным в блюзе — это лучше, чем умирать от скуки на эдинбургских улицах. Когда он вернулся в участок, у Эллен Уайли было такое лицо, словно она сама вот-вот запоет блюз. — Не хочешь немного проехаться? — спросил Ребус. — Куда? — встрепенулась Эллен. — Профессор Девлин, вам тоже будет интересно. — Весьма интригующее предложение. Сегодня старый патологоанатом надел вместо своей кошмарной кофты пуловер, отвисший под мышками и слишком короткий сзади. И цель не уточняется? — спросил Девлин. — Почему же? — Мы едем в похоронное бюро. Уайли вытращила глаза. — Что, это шутка? — осведомилась она. Ребус покачал головой и широким жестом указал на кукольные гробы на своем столе. — Если хочешь знать мнение специалиста, — сказал он, — так ступай к специалисту. — Это само очевидно, — солидно заключил Девлин.